Ты словно свет в этом мире теней, кружишь мою голову все сильней. Неважно, где мы, твои губы магнит, сквозь ночные огни ты меня помани. Просто улетаем, улетаем мы с тобой. Просто улетаем, улетаем мы. Просто улетаем, улетаем мы с тобой. Просто улетаем, улетаем мы. Улетаем мы с тобой. Просто улетаем мы.